Тут объявили сюрприз. И 12 черно-белых официантов, сгибаясь под тяжкой ношей, втащили в зал на огромном продолговатом блюде целиком зажаренного лося. Скорее, конечно, лосенка. Башмаков чуть не заплакал от горя. Так ему, добровольно голодающему, захотелось поджаристой, хрустящей, проперченной и просоленной мясной корочки. Официанты еще не успели водрузить блюдо на специальный помост, а подвыпившие банковчане, словно стая гигантских пираний, метнулись к лосеночку и разнесли его по кусочкам, оставив на блюде лишь несколько косточек. И тут Башмаков увидел перед собой Вету. Она держала в руке бокал с красным вином. «Вы тоже не любите, когда жрут?» — спросила девушка, морщась. «Ненавижу», — искренне ответил он. «Может быть, вы чего-нибудь хотите? Я скажу Феде, он принесет». «Нет, спасибо. У меня разгрузочный день». «В самом деле?» Вета улыбнулась его словам, точно удачной шутке. «А вы знаете, что будет петь Дальчинетти?» «Тот самый?» «Конечно. Другого пока нет. А знаете, сколько ему заплатили, чтобы он на полдня прилетел из Рима?» «Сколько?» Вета назвала сумму настолько фантастическую, что Башмаков даже не удивился. На этом, собственно, разговор и закончился. Потому что к ним легкой походкой подошел высокий господин в смокинге с бабочкой. У него было узкое загорелое лицо, густые, как у Веты, брови и пышная сидеющая шевелюра. «Добрый вечер», — сказал он и улыбнулся. Это была странная, гигиеническая улыбка. Так обычно улыбаются по утрам перед зеркалом, чтобы проверить, хорошо ли вычищены зубы. «Привет», — отозвалась Вета. «Познакомься, это Олег Трудович. Мы теперь сидим в одной комнате. Олег Трудович, это мой папа». «Аварцев». «Башмаков». «Очень приятно». Он внимательно осмотрел Олега Трудовича черными, без зрачков глазами. Рукопожатие у Ветиного отца оказалось тоже необычное. Нет, не вялое, не слабое, не ленивое, а вроде как бы экономное. Точно он, оценив взглядом нового знакомого, решил не тратить на него силы и не напрягать ладонь. Но чувствовалось, что при иной оценке он способен на сильное каменное рукопожатие. «Извините, Олег Трудович, нам нужно с дочерью поговорить». Аварцев приобнял Вету и повел к начальственному столу, где все принялись радостно целовать ей руки. А сильно шатающийся Юнаков, очевидно знавший Вету еще ребенком, стал показывать, какой крохой она была. Далее, наверное, сокрушаясь неумолимому бегу времени, президент взъерошил свою сальную челочку и потянулся к шевелюре Аварцева. Но Ветин отец перехватил руку президента и отвел в сторону. К Башмакову подкатился Игнашечкин, и, дыша прочесноченной лосятиной, прихлебывая из бокала виски, начал громко возмущаться тем, что когда дети в школах падают в голодный обморок, так жировать, так неприлично упиваться своим благополучием, омерзительно и подло. «Ты знаешь, сколько заплатили Дальчинетти?» «Знаю». «Мерзавцы! Когда-нибудь нас всех развешают на фонарях и правильно сделают». «Кто?» — спросил Башмаков. «В том-то и дело», — затасковал Гена. «Генофонд нации разрушен. Пассионарность подорвана. Даже на фонарях нас развесить некому». И тут ввезли огромный торт, увенчанный рогатой лосиной головой из шоколада. «Я сейчас», — предупредил Игнашечкин и затрусил к торту. «Тебе тоже принесу». Башмаков вдруг почувствовал, что вот сейчас, посреди этой нескончаемой обжираловки, он упадет в голодный обморок, как нарком Цюрюпа, и решил поскорее уйти. Но выхода его остановил пьяненький Герке. «Ты куда? Адальчинетти?» «Мне надо». «Зря. Ты знаешь, что будет?» «А что будет?» «Я буду вручать Дальчинетти диплом почетного члена краснопролетарского дворянского собрания». «Сильный ход!» «Очень». Когда в гардеробе Башмаков надевал плащ, группа телохранителей, переговариваясь с кем-то по рации, молниеносно пронесла к выходу упившегося Юнакова.